«Меня?» «Себя!» — рявкнул Мамаев. «Ты не меня будешь отмазывать, а себя! Понял, сука? Себя!» «Но-но!» — отскочил генерал. «Полегче! Полегче, господин Мамаев!» «Заткнись! На первом допросе я буду говорить не о своих отношениях с Буровым. Я тебя заложу. По полной программе. У меня компромата на тебя, выше крыши, лет на 10, ясно?» «Ты меня не пугай! Не пугай!» — крикнул генерал. «Пугать он меня, понимаешь, надумал!» В курительную заглянул милицейский полковник. «Товарищ генерал, можно вас?» Генерал вышел. Вернулся через час. Выложил на стол ключи от «Мерседеса» и техпаспорт. Мягко укорил. «Неправильно ты держишь себя со мной, Петрович. Так себя с друзьями не держат. Но я не обижаюсь. Понимаю. Стресс. Уладим эту историю. На твое счастье, ваш разговор с Буровым записывался. Я сейчас просмотрел пленку. Там одно место плохое. Получается, что твой Николай вступился за тебя». «Вырежи это место», — бросил Мамаев. «Тогда будет непонятно, с чего он вдруг начал стрелять». «Все понятно. Увидел деньги, ошалел, решил ограбить». «Годится», — подумав, кивнул генерал. «Версия — попытка вооруженного ограбления. Николай подтвердит?» «Куда ему деться? Намекнем через адвоката, что это посоветовал я. Все подтвердит». «Годится», — повторил генерал, — «так и сделаем. Там твой Тюрин крутится». «Тюрин?» — неприятно удивился Мамаев. «Как он сюда просочился?» «Тюрин куда угодно просочится. Не хочешь увидеть его?» «Нет». «Может, что-нибудь ему передать?» «Нет». «А впрочем, скажи ему по секрету, что меня задержали по подозрению в причастности и что я буду сидеть у вас на Петровке». «Зачем тебе это?» «Не вникай». «Как скажешь. На Петровку тебе все равно придется поехать, сам понимаешь, свидетель. Дашь показания?» Только в 17:00 закончились милицейские формальности. Сначала отсматривали пленку и допрашивали Мамаева в следственной части ГУВД. Потом приехал важняк из генпрокуратуры, процедура повторилась. Мамаев не высказывал никакого недовольства задержками. На Петровке он чувствовал себя защищенным. Он боялся выйти за проходную и остаться один на один с опасностью, которая могла грозить из-за любого угла. Когда все протоколы были подписаны, Мамаев пригласил генерала пообедать в Арагви. Все по той же причине, чтобы не оставаться одному. Тот охотно согласился, как всегда много ел, много пил, много говорил, удивлялся, что Мамаев почти ничего не ест, уверял, что все будет улажено, не о чем беспокоиться. Когда на улице стало темнеть, Мамаев отозвал официанта в сторону, расплатился за обед, дал щедрые чаевые и попросил вывести его из ресторана через кухню. Прячась за баками с отходами, внимательно осмотрелся. Ничего подозрительного не обнаружилось. Он поймал такси и велел отвезти себя к Народному банку. «Мерседес» стоял в переулке у служебного хода. Охранник подозрительно посмотрел на Мамаева, двинулся было к нему, но увидел, как тот нажал кнопку на брелоке, отключая сигнализацию, и вернулся на место. На Истру Мамаев хотел ехать на частнике, но ему нужно было взять кое-что из «Мерса». Это была граната F1 «Лимонка», которую Николай хранил в специально сделанном углублении снизу, в водительском кресле. «Лимонку» Николай привез из подмосковной воинской части. Прапор, который продал ему винторез, заломил за него прилично. Уступать не хотел и дал в придачу «Лимонку», чтобы покупатель не чувствовал себя совсем уж в проигрыше. Мамаев рассвирепел и приказал выкинуть «Лимонку», но Николай уперся и в конце концов убедил шефа, что в случае чего она не помешает. А ментовского обыска можно не опасаться, так как мэрс Мамаева был с правительственными номерами. Сейчас «Лимонка» могла пригодиться. Отъехав от Народного банка, Мамаев остановил «Мерседес» и хотел переложить гранату в кейс. Но мысль о том, что он покинет привычный салон и снова окажется, словно бы голым, на враждебных московских улицах, заставила его изменить решение.